Глава 46. Надежда. Обещал же уйти. Хмыкнув, Леон наклоняется ближе ко мне. Уйду. Эй! Пытаюсь извернуться, но лишь в самом конце замечаю, зачем на самом деле Леон наклонился. На подоконнике рядом с орхидеей в кашпо лежит открытый фотоальбом. Просто вчера, разбирая вещи в комоде, я обнаружила этот старый альбом, а затем, сварив себе кофе, стала просматривать семейные фотографии. Подалась ностальгии. На душе сразу же стало так легко и уютно. «Тот самый?» Улыбнувшись, Леон хватает увесистый кожаный фотоальбом и, наконец, отступает назад, возвращая мне личное пространство. Блин, я даже забыла о его существовании. Мы были женаты всего ничего, а точнее, чуть больше года, но до брака встречались гораздо дольше. За это счастливое время я насобирала кучу снимков, в том числе и с нашими родителями, которых, увы, уже нет в живых. «О, тетя Света!» Улыбается он, заметив на снимке нашу дальнюю родственницу, которая меняла мужчин как перчатки. «Интересно, где сейчас она?» «Не знаю где. Характер у нее был своеобразный. Помнится, я долго злилась на женщину, прознав о том, какие у нее планы были на моего мужа. И сейчас, заметив лукавую ухмылку на лице бывшего, сердце немного колет от гнева. Бабник он и в Африке бабник». «Ревнуешь?» — подмигивает засранец, заставляя меня покраснеть. «Дурак!» — ударяю его в бок. Собираю чашки с недопитым чаем со стола, направляюсь к мойке. Подальше от него. По ощущениям, словно прошла целая вечность. И на часах тоже. Леону точно пора уходить. Уйти домой и оставить уже нас с дочками в покое. «Тебе пора домой», — чеканю, поглядывая на часы. «Уже поздно». А ветер и дождь за окном становятся все сильнее. «Я же сказал, что уйду!» — лыбится он. «Подожди еще чуть-чуть!» Медленно, почти до дыр, намываю чашки. Боюсь оставаться в немом спокойствии один на один с этим негодяем. Очень боюсь. «Ты дрожишь?» — шепчет он мне на ухо, ошпаривая кожу своим дыханием. Вздрогнув, едва не роняю чистую чашку из рук, потому что опасное притяжение между мной и Леоном выбивается сквозь пространство моей маленькой кухни. Он слишком близко. И в тот же момент слишком далеко. «Леон!» — предупреждаю сиплым тоном. «Тебе пора уходить». «Да я уже в тысячный раз повторяю это!» «Я уйду?» Роняет хрипло. «После того, как немного посидишь со мной». «Наглец! Я не буду сидеть с тобой, мне давно пора спать». «Мне тоже», — ухмыляется он. «Поэтому давай еще немного посидим вот так, вдвоем. Выпьем по чашечке». Знаю, что лукавит. Тянет по всякому время. Щелкаю языком, закатываю глаза от гнева. «Там холодно». Неожиданно бросает он. «Неужели ты выпустишь меня из дома вот так просто?» «Ты обманщик!» — выпаливаю ему в лоб. «Обещал уйти, а теперь заговариваешь мне зубы! Ищешь повод!» Мой голос подрагивает, превращается в писк. «Малыш, я не обманываю! Я на самом деле ищу повод!» «Чего? Вот так прямо мне это говорит?» Я сейчас сознание потеряю от стыда. Не дав мне опомниться от шока, Леон нежно касается ладонью моей щеки. Заправляет прядь волос мне за ухо. Густо краснею под его наглым взглядом, теперь уже направленным на мои зудящие пылающие губы. Нет, мне хватило одного его поцелуя в щеку. Больше на сегодня не хочу. «Пошли», — шепчет он. «Посидим немного», и тянет за руку. «Не трону», — хмыкает. «Не переживай». «Ну вот что он творит, а? Использует свои навыки гипноза? Иначе как объяснить то, что я послушно плетусь за ним, сажусь на край дивана? Леон листает альбом, как ни в чем не бывало. Только я теперь чувствую себя полной дурой, напридумывавшей себе всякое в голове. Ведь он на самом деле просто смотрит наши фотографии. «Ой!» — улыбается. «Какая ты здесь красивая!» Вижу свою фотографию в его руках. Леон достает ее из прозрачной рамки. Вертит перед собой, рассматривает пристально. «Ты здесь еще не знала!» — ласково шепчет он. «Что у малышек наших ждешь? Красивая такая была. Я тогда налюбоваться не мог». Сердце начинает биться сильнее. «Ты помнишь?» Еле отхожу от шока. Леон оборачивается, переводя свой взгляд с фотографии на меня. «Ну, конечно», — отвечает он с ноткой легкой грусти. «Просто...» — запинаюсь. «Просто уже тогда начались наши разногласия. Он пропадал на работе, не обращал на меня никакого внимания, а я все гадала, думала, что сделала что-то не так, что у него появилась другая женщина, когда дома его ждала я, беременная его ребенком». «Надюш, у меня были проблемы на работе», — отвечает он. «Но я бежал домой к тебе. Кроме тебя у меня никого не было». Он опускает свою ладонь поверх моей. «Я любил только тебя», — заверяет он. «Ты мое все, и ты знаешь об этом». «Леон», — вырываю руку. «Я был неправ, когда уделял тебе мало внимания. Сглупил, что молчал, боялся тебя расстроить. Если бы ты знала, как я сожалею. Ты должен был мне обо всем рассказать». Сама не замечаю, как ненароком начинаю льнуть к нему. Так, стоп. Отстраняюсь, вырываю свою руку, которая снова оказалась в его крепких силках. «Я же тебе не изменял, Надюш!» — томно шепчет он, надвигаясь на меня со всей силищей. «Почти что прибивает меня к спинке дивана, и мне теперь некуда бежать. Слушай, Леон...» Отворачиваю голову. «Я...» Его губы слишком близко к моим губам. Запах ментола вперемешку с кофе терзает мои нервные рецепторы. Еще секунда, и подавшись вперед, Леон меня целует. Прихватывает губы и властно, нагло уводит меня в поцелуй, от которого мгновенно начинает кружиться голова. Как это произошло? Я же даже очнуться не успела. Нет. Пискнув, отталкиваю от себя наглеца, ударяю кулаками в его мощную грудь. Вон! Договорить не успеваю. Леон обратно притягивает меня к себе за талию, вторую ладонь опускает на мой затылок и снова целует. И знает ведь, что прокричать я не посмею. На улице глубокая ночь, а может, вообще уже раннее утро. Леон целует меня жадно, страстно. Так что если минуту назад я думала о таких глупостях, как время за окном, то сейчас я куда-то уплываю. Все кажется туманным, нереальным. Проходит неизвестно сколько времени, прежде чем я начинаю понимать, что тоже отвечаю на его поцелуй. Мои пальцы осторожно перебирают мягкие волосы мужчины, опускаются на крепкую шею и ниже, касаясь плеч, поясницы. А горячие ладони Леона осторожно поддевают край моего жакета, юркают под одежду. «Очнись же, Надя! Скорее!»